Глава 13. «Цукико!» Произнеся мое имя, он хмыкнул. Видимо, его забавляло то, что оно женское. Мне же было все равно. Это желание бабушки Ясу, и я никогда не обращал внимания на насмешки сверстников. «Видимо, Каю недостаточно просветил тебя в плане политики. Именно так кланы и объединяются». «Я не родной сын, а приемыш». Я вновь нахмурился, посмотрев на старого Ямадзаки. «Вы хотите, чтобы ваша дочь стала женой безродного?» «Почти императора», — Арета вскинул брови. «Не принижай свои заслуги. Сам Джиро пророчил тебя во главу клана, а Кайо был не против, назвав тебя сыном», — хитро прищурился. «Или я не прав?» «Я так понимаю, у вас везде есть уши?» «А как иначе, мальчик?» Он раскинул руки, довольно улыбаясь. «Не забывай, с кем говоришь». Я лишь усмехнулся и кивнул на тонкий плед, прикрывающий его обрубки. «Помню». Ямадзаки это явно не понравилось, однако старик не стал ругаться. Наоборот, продолжил все тем же деловым голосом. «В общем, Цукико, я готов пойти на сближение с кланом Ито. Наша вражда затянулась». Он нежно посмотрел на дочь. «И не думай, что я вот так просто расстаюсь с Хэнэко, но вынужден пойти на такие меры, дабы показать, что я...» «Довольно, Арета!» Я грубо прервал старика, за что получил презрительный взгляд его супруги. Пришлось несколько исправиться, все же речь Ямадзаки казалась мне искренней. «Прошу прощения за свои манеры, охотнику на монстров непривычно быть в высшем обществе». «А императору?» На этот раз переспросила женщина, не сводя с меня пристального взгляда. «Об этом рано говорить. К тому же у меня есть более важные дела, и я не собираюсь занимать трон Худжу». «Более важные дела?» На этот раз Арета не удержался и всплеснул руками от негодования. «Боги Цукико, что может быть важнее? Никому и никогда не выпадал такой шанс, как тебе». «Это не шанс», — сухо произнес я, «а долгий путь, который я не выбирал. Меня садят на престол только из-за глупого пророчества, и мне это совсем не по душе». «Мальчишка», — Ямадзаки покачал головой, — «ты ведь не понимаешь». «Понимаю», — вновь прервал его и сделал шаг к главе соседнего клана, отчего напряглись его жена и дочь. «Но ты меня не дослушал», — взглянув в глаза старика, увидел в них блеснувший интерес. «Если все твои слова правдивы и ты правда хочешь мира, то я поделюсь с тобой откровенностью, которая, надеюсь, тебе даст возможность поразмыслить над собственным предложением», — покосился на девочку. «Еще раз». «Говори, Цукико». Арета сложил ладони, готовясь внимательно слушать. «Благодаря вашему союзу с Акума», — при этих словах он поморщился, но промолчал, — «я узнал кое-что важное, и теперь мне необходимо спуститься в Дзигоку». Глаза главы клана округлились то ли от страха, то ли от удивления. Его жена испуганно ахнула и отшатнулась, протянув руку дочери. Девочка тотчас оказалась рядом с ней. «Да, я был доволен произведенным эффектом. Думаю, если бы подобное заявил кто-то другой, над ним бы посмеялись, но я иное дело. Именно поэтому собираюсь завершить все начатые дела, прежде чем нырнуть в бездну. Потому и явился к тебе за ним», — указал на все еще дергающегося Итибура. «Ведь никто не знает, что может произойти в преисподней. Ты меня понимаешь, Арета?» Первые несколько секунд старик молчал, после чего тяжело выдохнул и взглянул на дочь. «Да, Цукико, наверное, ты прав, нам некуда спешить», — вновь перевел взгляд на меня. «И все же предложение остается в силе, а земли на берегу Катамы твои. Как только вернешься, подумай и возвращайся к нам». Я хмыкнул и выпрямился. «Вернуться за несмышленой девчонкой? Да, наличико красивое, но я не ценитель столь молодых особ. К тому же я даже предположить не мог, чем все может закончиться». «А пока я прикажу подготовить телегу, чтобы ты отвез свой подарок по назначению», — дружелюбно произнес Арета. «Не стоит», — я снова ухмыльнулся. «Справлюсь сам». С этими словами замедлил время и подскочил к пленному. Схватив того за веревки, взмыл в воздух и направился к трактиру старого знакомого. Добраться до нужного местечка не составило труда, учитывая, что оно находилось относительно недалеко. Старенькое, но крепкое на вид здание расположилось на перекрестке, Просто идеальное место для забегаловки. Его хозяин явно знал толк в торговле. Впрочем, это и так понятно. Достаточно было всего лишь пару раз с ним пообщаться. Приземлившись, распрямил плечи, отчего заброшенный на левое бывший чиновник Ямадзаки снова застонал и попробовал вырваться. «В твоих же интересах не дергаться», — сурово произнес я, направляясь к трактиру. Уже подходя, почувствовал чье-то присутствие. Давненько такого не было, но странное ощущение не отпускало, будто внутри находился некто важный и опасный. Ладно, вряд ли хозяин решил поболтать с демоном или кем-то подобным. С остальными я справлюсь. Церемониться не стал, хотелось поскорее разделаться со всеми земными делами и отправиться за родителями. Слишком долго они томились в преисподней, да и самому не терпелось увидеть их. Все же как бы ни были близки мне Ита, но есть же и настоящий отец с матерью. Ударив в дверь ногой, так как правой рукой сжимал меч, мало ли кто притаился внутри, левой Итсибура, вошел в полутемное помещение. Как ни странно, но трактир оказался пустым. В такое-то время. И лишь пара ванов сидели друг напротив друга, о чем-то ожесточенно беседуя. По крайней мере, до моего прихода. «Он твой, Сямэнь!» Брошенный на пол Наана глухо застонал, задергавшись, словно гусеница, но со своим положением ничего не мог поделать. Путы оказались слишком тугими, а кляп запихнули, кажется, по самую глотку. Оба собеседника подскочили со своих мест, и тогда я узнал второго. Того, из-за чего я ощущал странное предчувствие беды. «Пашон!» — процедил я сквозь зубы. «О, подкидыш Ито!» Наигранно удивился тот и попятился к задней двери. «Неожиданная встреча!» «Ублюдок!» — я шагнул к нему. «Из-за тебя погибло столько ванов, что ты и вообразить не можешь!» «А вот это ложь!» — он поднял указательный палец. «Ты сам уничтожил все зелье, предназначавшееся для солдат, так что наше вторжение было проиграно, так и не начавшись!» После чего бросился к выходу. У меня же перед глазами вновь встала картина той битвы на тракте. Реки крови, стоны и крики умирающих. Женщины, дети. «Стоять!» — рявкнул я, и в один миг оказался впереди убегающего, преградив тому дорогу. Ван испуганно замер на месте. Меня же переполнял гнев, поэтому следующее, что я сделал, ударил по лицу. Не сильно, так как помнил, что того еще следует отнести в пещеру Снежной Королевы, но достаточно, чтобы противник отлетел в сторону и врезался в стену, потеряв сознание. «Мразь!» «Эй, парень!» — окрик трактирщика переключил внимание на него. «Смотри, не убей моего клиента!» «О чем вы говорили?» Я грозно направился на Вана, сжав кулаки. «Что он планирует?» «Да откуда я знаю?» Сямэнь даже попятился от такого напора. «Честно говоря, я хотел нанять его, чтобы тот достал этого хмыря!» С этими словами пнул лежащего пленника. «Пашон никогда ничего не делает просто так!» Я встал почти вплотную к невысокому трактирщику. «Что хотел? Уверен, что это и меня касается». «А, но...» Он на мгновение замялся. «Мэнь, я выполнил свои условия, так что мы квиты», произнес с нажимом. «Ты ведь знаешь, что мне можно доверять?» «Знаю, знаю», отмахнулся тот, взяв себя в руки. «Хотел пробраться к вам в поместье». «Зачем?» «Без понятия», трактирщик пожал плечами. «Об этом он не успел рассказать. Как я понял, у него осталось какое-то незаконченное дело». «Незаконченное дело у нас дома? Что именно? Это должно быть как-то связано с тем противоядием, что он дал мне, когда мы познакомились. Другого ответа я не вижу. Боги, как же давно это было? Сколько прошло времени, сколько близких я успел потерять и самолично забрать жизней. Все зашло слишком далеко, но останавливаться уже было поздно». «Старая крыса!» Позади послышался слабый стон. Я обернулся к лежащему противнику. «А ты быстро пришел в себя, Пашон?» Подошел ближе и присел рядом. «Так что у тебя за дело в нашем поместье?» «Мальчишка!» Прохрипел тот, приподнимаясь и опираясь о стену спиной. «Ты даже не представляешь, что будет! Я долго ждал этого момента, и вот теперь...» Он вскинул руку, и я увидел на его пальцах маленькие символы, словно алхимик нарисовал на коже какое-то заклинание. «И сейчас ты станешь моим рабом!» Символы засветились, и... ничего большего. Пашон замер, не сводя с меня внимательного взгляда. Однако, судя по его удивленному лицу, что-то пошло не так. «Скажи мне, подкидыш Ито!» — заговорил он властным голосом. «К кто твой господин?» Первые несколько секунд ничего не происходило, но потом я понял, что не могу удержаться. Слова вырвались сами собой. «Ты...» — протянул я, глядя, как загораются радостью глаза алхимика. «Идиот!» В этот момент в трактире повисла звенящая тишина. Даже Наано перестал дергаться и замер на половицах. «Что ты сказал?» — прошептал взволнованный Пашон. «Я говорю, что ты идиот!» — усмехнулся в ответ, после чего достал из сумки камооса и сделал глоток сладковатого саке. «А со мной не делишься?» — наружу вылез Бакэдзори. «Да, прости». Несколько капель упало на деревяшку, после чего довольный Сандаль спрятался обратно. Я же вновь перевел взор на ошарашенного Пашона. «Что, думал, сможешь управлять сыном богов? Тем, кто смог одолеть демонессу, которой ты прислуживал?» «Я не понимаю», — пробормотал тот. «А я вот начинаю понимать». Убрав бутыль, поднялся и навис над алхимиком, скрестив на груди руки. «Наверное, то противоядие, что ты дал нам с отцом, имело не только успокаивающий эффект, верно? Ты что-то подмешал туда, хотел околдовать нас». Пашон ничего не ответил, лишь заскрипел от злости зубами, вперив в меня яростный взгляд. «Ну, прости», — я вновь ухмыльнулся. «Не позволил тебе осуществить свой план? Ты ведь так долго этого ждал? Сколько прошло?» Посмотрел на трактирщика, но тот лишь покачал головой. «Вот и я запамятовал». «Ты сдохнешь, Ито», — все-таки алхимик заговорил. «Сдохнешь, как бездомная собака у самого императорского дворца». «А вот это вряд ли». Я стал серьезнее, сбросив маску шутника. «Ведь нас обоих ждет одна и та же особа. Вот только ко мне Юкионна испытывает более теплые чувства». Стоило услышать имя Снежной Королевы, как в глазах Пашона появился неподдельный ужас. «Нет», — произнес он одними губами. «Ты не посмеешь!» «Назови мне хотя бы одну причину, почему». «Она же ведьма». «Именно. И вы будете просто идеальной парой».